Глава 37. Лера. «Какой фасон вы бы хотели?» — задает вопрос швея. Молодая девушка чуть старше меня. Она начинает мне объяснять, что больше подойдет для меня, листая каталог с моделями платьев. Мне же настолько все равно, что тыкаю в первую попавшуюся картинку. «Отличный выбор, Валерия», — радостно щебечет девушка. «Ваше платье будет готово в течение 2 недель. После этого вам нужно будет приехать на примерку». «Спасибо», — натянув дежурную улыбку, произношу в ответ. «Я все еще не могу отойти от событий прошедшей ночи. В голове туман. Пульс все это время находится на критическом уровне, отчего последствия травмы не проходят даром. Острая боль разносится не только по голове, по всему телу ее ощущаю. Когда девушка уходит, первым делом нахожу в интернете адрес фирмы Максима. Гордеев Максим Михайлович. Произношу его полное имя вслух, когда на сайте появляется его фотография. Сомнений нет, это точно он. Его внешность ни с кем не спутаешь. Она так отчетливо въелась в мою память, что я бы узнала его среди тысячи. Гордеев Максим Михайлович. Повторяю мысленно его имя еще и еще. Но никакого намека на хоть малейшее воспоминание нет. Поэтому, недолго думая, вбиваю нужный адрес в навигатор и выезжаю в место назначения. Марк сегодня работает весь день, предупредил меня, что если он задержится, то сегодня можем не увидеться. И это мне на руку. День отдыха от его назойливого и устрашающего присутствия в моей жизни мне необходим. Приехав к величественному многоэтажному зданию, какое-то время собираюсь с мыслями. А что, если он меня даже слушать не захочет? Но попытка не пытка. Мне нужно докопаться до правды любыми способами. «Здравствуйте. Вы по какому вопросу?» Попав в просторный холл, не сразу получилось сориентироваться. Увидев, что я замешкалась, ко мне на помощь подошел мужчина в форме охранника. «Мне нужен Максим Михайлович». Немного растерявшись, все же произношу заветное имя. «Вам нужен последний этаж. Лифты находятся дальше по коридору справа». Вежливо инструктирует меня мужчина. «Серьезно? Так просто?» «Вот это удача!» Подумала я, пока не поднялась на нужный этаж. «Девушка, вы куда?» Останавливает меня, судя по всему, секретарша Максима, сидящая за высокой стойкой, отчего я даже не сразу заметила ее торчащую голову. «Я могу попасть к Максиму Михайловичу?» Вежливо уточняю, надеясь, что и сейчас мне снова повезет. «По какому вопросу?» Поправив очки на носу, сухо уточняет. И я снова теряюсь. Да что со мной? Нервозность совсем затмила здравый рассудок. По-личному, коротко отвечаю, нервно барабаня пальцами по стойке. Максим Михайлович сегодня занят, к сожалению. Могу записать вас через неделю, уткнувшись в экран монитора, сочувствием отвечает. Вот и все. На этом мое везение закончилось. Но я не смогу ждать еще неделю. «Пожалуйста, пустите меня к нему, я не займу много времени, обещаю». «Извините, не могу», — тихо отвечает девушка, отрицательно махая головой. Затем на ее телефон раздается звонок, и, воспользовавшись моментом, пока девушка отвлеклась, решаюсь на отчаянный шаг, врываясь в кабинет Гордеева. «Девушка, я же сказала, к нему сейчас нельзя!» Слышится позади меня возмущенный голос. «Максим Михайлович, простите, я пыталась ее остановить, сейчас вызову охрану». «Мария, не стоит». Наблюдая за этой сценой, словно за увлекательным спектаклем, наконец отзывается Гордеев. Поднимая на меня взгляд с долей насмешки и издевательства, тут же утыкается обратно в монитор ноутбука. «Можете идти, я сам с ней разберусь». «Хорошо», — растерянно шепчет секретарь и, наконец, оставляет нас наедине. А я даже представить себе не могла, что это будет так волнительно.